как замирают птицы, завороженные взглядом змеи. Чей-то голос вырвал нас из этой странной неподвижности. «Спасайся, кто может, мы тонем!» Я наклонился над бортом и увидел, что корабль, покачиваясь, медленно оседает вниз. Вмиг на воду были спущены шлюпки, и в тот же момент из трюмов раздались душераздирающие вопли. Негры тоже поняли, что судно идет ко дну. Вместе с двумя-тремя товарищами я бросился в трюм, пытаясь разбить цепи, которыми были скованы эти несчастные, но нам уже не хватало ни времени, ни сил. Корабль качался, он весь зловеще скрипел, вода уже бешено врывалась в трюмы. Я бросился на палубу вместе с теми, кто мог последовать за мной. Мы прыгнули в шлюпку и быстро поплыли, чтобы не дать опрокинуть себя и затянуть в водоворот. А судно быстро тонуло, как будто увлекаемое на дно таинственной силой. Оно вращалось вокруг своей оси, мачты качались, словно вот-вот переломятся, а из трюма неслись ужасные крики. И доносились все те же глухие удары, с которых все началось. На горизонте же ярко и неподвижно горело все то же огромное пламя. Внезапно в глубине трюма раздался глухой взрыв, и судно стремительно стало погружаться. Уже полностью исчез фальшборт, и тут же первые реи, потом вторые, третьи и, наконец, концы мачт. Несколько мгновений мы еще слышали под водой жуткие вопли нашего живого груза. Потом волна, как жидкая стена, ринулась в образовавшуюся воронку, и наш проклятый богом корабль исчез в пучине Бенгальского залива. Предсказание старого голландца сбылось. Почти тут же пламя, которое освещало горизонт, потухло, и мы оказались в полной темноте. А 2 часа спустя наши шлюпки причалили к Сандору, первому острову в устье Ганга. Катрам горестно покачал головой и, казалось, погрузился в глубокую задумчивость. Кладбищенская тишина последовала за этим пугающим рассказом, который произвел на нас гнетущее впечатление. Глаза наши невольно устремлялись вдаль, в темноту, боясь увидеть это таинственное пламя. Даже капитан, задумчиво нахмурясь, молчал. Боцман Катрам подождал несколько минут, потом медленно поднял голову и, пристально глядя на капитана, спросил: «Так что же, сударь, вы не смеетесь теперь?» Мы тоже посмотрели на капитана. Он склонил голову на грудь, крепко скрестил руки и весь ушел в сосредоточенное раздумье, точно стремясь разгадать необычайно трудную загадку. — Не смеетесь, — повторил старик. И на этот раз капитан ничего не ответил. Он все еще думал, ища ответ. Торжествующая улыбка появилась на губах папаши Катрама. Он слез с бочонка, взял под мышку свою недопитую бутылку с кипрским и ушел в развалочку, даже не взглянув на нас. Но в то время, как он спускался по трапу, который вел в трюм,